Операция «Аймот». Глава первая. Они условились, что он заедет за ней, и они начнут свое романтическое путешествие еще в такси. Однако вышло все совершенно не так. На экране мобильника появился значок непрочитанного сообщения от Лены. Верно, оно пришло, когда он был в душе и не мог услышать сигнал. Кортье открыл сообщение, прочел. «Поезжай сразу в аэропорт. Он решил меня проводить». Виктору эта новость сильно испортила настроение. Он выругался и попросил таксиста развернуться. Утро остудило то, что продолжало неустанно гореть с вечера. На сердце вновь сделалось неспокойно. Вернулись сомнения и неуверенность. «Посткоитум омнис анимале пессима эст», — пробормотал Кортье, сбросив смс-ку с экрана, что в переводе означает «после сношения всякое животное печально». С кислой миной, расплатившись и не удовлетворив ожиданий выжиги таксиста, который хотел получить за свой извоз на 1000 целковых больше, чем ему было положено, Кортье проник в здание аэропорта Шереметьево-2 и несколько минут осматривался, задирал голову перед табло вылетов, словом, привыкал. Лены нигде не было видно, и он решил пропустить стаканчик в TJ Fridays. Именно стаканчик, вот что было ему нужно сейчас более всего. Или, может, два стаканчика. Дав себе установку не напиваться, Кортье уселся за барной стойкой, бросил манерному худенькому мальчишке-бармену: «Плесни виски на три пальца, лед и яблочный сок отдельно», и закурил. Бармену этот заказ и тон, которым он был произнесен, понравились. Поэтому виски он разбавлять не стал. Сделал все как положено, и Кортье с удовольствием смешал себе хайбол в тех пропорциях, как ему нравилось. Бармен наблюдал за его действиями с явным одобрением, а так как клиентов у него не было, то он решил вступить в разговор с Кортье, выразив ему свой респект. «Профессионально делаете», — заметил бармен. «И сочетание модное, недавно появилось. Сейчас мало кто так заказывает. Все предпочитают по старинке баламутить скотч с колой. Пошлятина какая!» Смерив взглядом торс щуплого бармена, Кортье зевнул и пробормотал что-то вроде «так вкусней». В этот момент, как нарочно, в подтверждение слов хозяина стойки, официантка, точно сорока на хвосте, принесла заказ. Два раза виски-кола. «Сереж, там пара сидит, мужчина и женщина, и оба, как мне кажется, уже сильно пьяные. Видать, с вечера еще начали. Ты им сделай как-нибудь полегче, что ли?» — попросила официантка, метнув на Кортье оценивающий взгляд. «Угу», — кивнул бармен и, капнув в стаканы джоника, залил их доверху колы. «Щедрая пропорция», — вслух иронично заметил Кортье. «А что я еще могу сделать?» Только и развел руками бармен. «Нам здесь тоже неприятности не нужны. А то начнут потом говорить, вы напоили клиентов, они потом всю стойку таможенникам заблевали или там в самолет их не пустили. Бывают такие случаи. У нас инструкция внутренняя, специально для аэропорта написанная, мол, не допускать у клиентов ресторана состояние сильного алкогольного опьянения. У нас же здесь не ночной клуб, а режимный объект». Он поставил перед официанткой два стакана. «Прошу. Все, как ты хотела». «Спасибо, серенький, только боюсь, что им уже и этого будет чересчур», вздохнула официантка. «Там проблемы какие-то, я так понимаю, личные». Кортье вдруг сделалось интересно. Он захотел увидеть эту парочку, привнести в свою коллекцию наблюдений за человеками новые впечатления. Расплатившись, он оглянулся по сторонам, но никого похожего не увидел, и обратился к бармену с вопросом, где могут сидеть люди, которым он только что готовил легкий коктейль. «Наверное, они в глубине зала, отсюда не увидите. Вам надо сейчас пройти вон туда». Бармен водил рукой, словно раздвигал миры. «А потом направо». Коротко поблагодарив, Виктор последовал его совету. Он сделал несколько шагов, повернул направо и сразу же увидел там, в самом дальнем углу, Штукина и Лену. Почему-то он не предполагал, что это могут быть именно они. Как-то они у него не вязались с пьянством. Виктор зашел за колонну и принялся наблюдать. Штукин время от времени пытался наклониться, приблизиться к Лене, но всякий раз она отстранялась, а однажды даже руку перед собой выставила, и Штукин безуспешно попытался руку эту поцеловать. После этого уже не могло быть никаких сомнений, что он, Кортье, стал свидетелем семейной сцены, скандала, во время которого ему лучше не появляться, иначе неизвестно, к чему это вообще может привести. А вдруг она все ему рассказала? Мысль эта сперва обожгла лицо Кортье, затем прокатилась между лопаток ледяной лавины и засела в пятках, сделав ноги ватными, а все тело непослушным. Если и впрямь так, то прощай карьера и честолюбивые планы. Как говорится, добро пожаловать на биржу труда. Пятясь, он отступил вглубь ресторана, затем, крадучись, вышел, поплелся к стойке регистрации, охваченной неуверенностью и страхом. Девица с надменным лицом и в баснословно дорогих очках, с двумя каратами на пальце и четырьмя в ушах, блондинка с полными губами, голубоглазая, служащая аэропорта. «Кто ж тебя, дорогуля?» В восхищении рассматривая ее, подумал Кортье, позабыв на время о своих страхах. Девица эта, проверив билет Кортье, сказала, что он уже зарегистрирован вместе с Еленой Ветровой. Ленка постаралась. Кортье тепло улыбнулся и тут же понял, что ничего она этому павиану Штукину не рассказала. Иначе не было бы никакого аэропорта вовсе. Он прошел пограничный контроль. Лены все не было. Он поглядывал на очередь у регистрации. В магазинчике беспошлинной торговли купил бутылку хорошего коньяка «Хайн». Время неумолимо двигалось к началу посадки. Вновь занервничав, он с кислой улыбочкой побрел к арке специального контроля, попутно вынимая ремень из брюк, и вдруг... О, счастье! О, перехваченное дыхание! Две ее ладошки сзади, на глаза. Свет померк и голос, ее милый шепот прямо в ухо. «Вы решили с кем-то прямо здесь, при всех?» «Какой ветреный!» Она провела языком по ушной раковине, куснула мочку. Кортье резко выкрутился из ее сюрпризных объятий. Ремень полетел на пол. Он поднял ее на руки, поцеловал в засос. Мимо шли люди, улыбались. Кто-то с досадой отворачивался, но таких было немного. Лишь гибкий юноша, чуть бледный, с камешком в правом ухе, да какая-то испанская старуха, состоящая из дубленной своей морщинистой кожи и золотых украшений, подаренных ей ее мужем, эсквайром из Севильи, ныне покойным доном Хосе, бывшим у Франко министром. «Я вас видел», — признался Кортье, медленно остывая от поцелуев. «Вместе, в ресторане. Это какой-то злой рок, по-моему. Тогда увидел и влюбился в тебя. Сам сначала этого не понял, придурок. А теперь увидел, так черт меня побери». «Ладно». «Что?» — ей было любопытно. «Что ты имеешь в виду? Зачем перед полетом чертыхаешься? Во-первых, полет или нет, все это не важно. И потом, я люблю чертыхаться, но сейчас я уже страшно тебя ревную. Может, это неправильно. Может, все как-то у нас с тобой реактивно развивается. Но, честное слово, когда я увидел, как этот...» Кортье скривился, но имени не сказал. «Хочет тебе руки целовать? Это вот честное слово, хотелось подойти и...» «Молчи, ты самый лучший придурок на земле». И она не дала ему ничего сказать своим поцелуем. «Знаешь», — отдышавшись, Кортье говорил прямо ей в ухо, «знаешь, что самое страшное?» «Для кого, милый?» «Для любого мужика в отношениях с женщиной». «Что?» «Я не умею, как Женя Гришковец, потому что Женя гений». «Но я постараюсь, чтобы было хоть немного похоже». Кортье отдышался. «Самое страшное — это когда ты живешь вместе с женщиной и думаешь, она уже никуда не денется. А она просит, давай покатаемся как-нибудь на кораблике по Москварике». И ты такой, да-да, и забываешь тут же. А она не забывает. Раз не забыла, два не забыла, три не забыла. А потом появился у нее крендель, и они вместе с ним. И покатались на кораблике, покатались на велосипеде, побегали утром в лесу, сходили в музей, Сходили в театр на тот самый спектакль, на который она просила, чтобы ты купил билеты и пригласил ее, а ты снова забил на нее. И ты вроде ее любишь, но она тебя уже все меньше. А с появлением Кренделя она перестает любить тебя вовсе. Она любит другого, потому что он любит ее, потому что он ею не пренебрегает, потому что ему с ней везде интересно и вообще им есть о чем поговорить. И она такая приходит и говорит: «Я ухожу». И ты пытаешься отвернуть задвижку вашей любви, но она, падла, заржавела и не крутится. И ты пишешь: «Я не могу без тебя. Я». Но свое «я» ты можешь теперь смело засунуть себе в жопу. А ее ты потерял.